Все, что Вяземский наблюдал вокруг во время путешествия и по возвращении в Варшаву, мало-помалу убеждало. Надежда на перемены, смягчение во внутренней политике прочных оснований под собой не имеют. Скорее всего, правительство так и не станет распространять на Россию либеральных польских опытов. На деле, не на словах толком и не начато, а напротив, попытается и Польшу окончательно подчинить жестким порядкам остальной империи. В письме к Михаилу Орлову, написанном в 1820 году, уже на исходе пребывания Вяземского в Польше, он давал понять, что вконец распростился с воодушевлением, которое было вызвано 2 года назад варшавской речью Александра I, и продолжает властвовать умами либерально настроенной части русского общества. Не быть им свободными, пока мы будем в цепях. Не царствовать у них законом, пока у нас, Божию милостью, будет царствовать самовластие. Вряд ли удастся распутать клубок, который потянули не за тот конец нитки. Начинать-то надо с России. Только в том случае, если в ней будет принята и утвердится Конституция, свобода беспрепятственно распространится от центра к окраине, но не от окраины к центру. Издалека, едва ли не первым среди современников, он заподозрил, что у дней Александровых прекрасного начала, как сказал Пушкин, будет, скорее всего, далеко не прекрасное продолжение. Разрушительное противоречие заключалось в том, что тайна, с первых же дней плотно окутавшая все связанное с работой над русской конституцией, никак не вязалась со словами царя о великой пользе гласности и лишала его единственной, по сути, возможности переменить и решающим образом привлечь на свою сторону общественное мнение, которое теперь оказалось прикованным к бесплоднейшему из занятий, к неограниченному сроками ожиданию перемен. Стоит подивиться остроте политического чутья Вяземского. Изначально и вскользь допуская, что Александр с умыслом дурачил свет, то есть и Россию, и Европу, а после, безусловно, уверовав в то, никак не мог он знать, что преданный без лести Аракчеев отозвался о знаменитой речи всеми, опираясь более на осведомленность свою, не на догадки. Это такая вещь, которую мудрость императора предполагает для заграничных газет. Нет сомнений, что эти настроения, свое отношение к происходящему, Вяземский открыто выражал не только в письмах и записях для себя. Именно они сделали его желанным гостем в польских гостиных. Будь то дом боевого генерала Юзефа Зайёчика, ставшего наместником Польши и получившего княжеский титул, или писателя Юлиана Урсына Немцевича, сподвижника Тадеуша Костюшки в восстании 1794 года, отсидевшего 2 года в Петропавловской крепости и освобожденного после воцарения Павла I, 8 лет прожившего в Америке, автора пьес, стихов и прозы, из которых самыми знаменитыми были комедия «Возвращение депутата» и книга исторических песен, патриотических дум, напоминавших о временах независимой Польши. Одно из них Глинский перевел и включил в свою книгу «Думы» Рылеев. Много позже, в 1828 году, Как раз Немцевич сообщит Вяземскому, что тот единогласно избран членом Общества любителей наук в Варшаве за постоянное доброжелательство к нашему несчастному народу. Прожив 2 года в Варшаве, Вяземский уже не пытался отгонять от себя мрачные предчувствия. Напротив, зорко искал им подтверждений. И находил. Когда в 1820 году в Троппау собрались члены Священного Союза, державшие под своим диктаторством Штыков после победы над Наполеоном всю Европу и почитавшие потому себя вправе распоряжаться судьбой любого из европейских народов, Вяземский насторожился. Началось. В старые годы народы могли еще питать надежду изредка поживиться за счет ваших личных ссор. Теперь заключили вы между собою полное перемирие, чтобы все свои средства сосредоточить против общего врага, против народов. В высокопарных речах о великой исторической пользе, которой неустанно готовы служить все члены Священного Союза, о всеобщем благе, заботы о котором якобы только их и занимают, он ясно расслышал то, ради чего, собственно, и затевалось пышное представление. Этот конгресс — не что иное, как заговор самодержавия против представительного правительства, то есть против любых попыток ограничить монархию. Прогноз начал сбываться. Заручившись полной поддержкой союзников, Александр I отправился домой. По пути остановился в Варшаве и снова, как 2 года назад, выступил перед Сеймом. Только теперь он обошелся без завораживающих либеральных посулов. Речь его звучала совсем по-иному. Открывая 2-й сейм Королевства Польского, император был сух, сдержан и предостерегал от вредоносного влияния якобинских идей. Все прежние обещания, с которыми он предстал некогда перед лицом России и Европы, были преданы забвению. Он дал слово? Но разве он не хозяин слова своему? Вот и берет его назад. Конечно, истинной причиной отказа Александра I от реформаторских планов было сильное и все возрастающее сопротивление подавляющей части дворянства. Да и в заграничных союзниках он не почувствовал поддержки. Однако для современников крушение реформ персонифицировалось в нем. Можно ли гордиться точностью своего предвидения, если, осуществившись, оно полнит душу отчаянием? Сколько месяцев назад было отправлено письмо, в котором он убеждал Александра Тургенева: «Нас морочат и только. Великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть 100 лет он живи, царствование его кончится парадом и только». Хлесткая метафора неожиданно реализовалась. Он увидел в Варшаве парад и не поленился описать это зрелище. Символ самодержавной России. Дождь, сырость с неба так и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи. С убийственной иронией он разбивал аргументы царя, которые тот считал достаточными, чтобы объяснить и оправдать отказ даровать России законную свободу. Народ еще не созрел для Конституции, говорят вам здесь и там. Басенная лиса говорила: виноград зелен. Лисы исторические говорят, что мы зелены для винограда. Деспотизм — зло. А зло может ли быть приготовлением добра? Прошу покорно, России созревать для Конституции под солнцем Аракчеевых, Урьевых и прочих? Нет оснований сомневаться в первоначальной искренности благих намерений Александра I, как и в том, что отказ от них стал причиной глубокого душевного кризиса, отмеченного всеми близкими к царю в последние годы его жизни. Но было здесь и другое. Он охотно пользовался случаем создать себе добрую репутацию в просвещенной Европе и, казалось, был готов подтвердить ее делом. Когда же дошло до дела, у противников реформ нашелся союзник в самом характере Александра, крайне болезненно относившегося к утрате хотя бы крупицы своей власти. Эту черту властителя слабого и лукавого подметил в мемуарах близко его знавший польский и русский государственный деятель князь Адам Ежи Черторысский. Он писал, что Александру Павловичу нужны были только наружный вид и форма. Воплощение же их в действительность он не допускал. Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но при условии, что все добровольно будет подчиняться исключительно его воле. Не особенно, впрочем, полагаясь на добровольность, Александр и возглавляемый им Священный Союз провозгласили в Трапау свое право силою подавлять революционные движения в любой стране, не испрашивая на то дозволения у ее правительства. Он не сомневался, что как бы ни происходило, непременно найдутся дипломаты, историки, журналисты, писатели, достаточно искушенные, чтобы представить его всеевропейским миротворцам. Вяземскому было ясно, что самодержцу всея Руси звание примирителя дорого и по сердцу для того, что дает средства при первой искре, вылетающей с трубы, где бы то ни было, сесть в коляску и ускакать от России, которая дома, как неугомонный взаимодавец, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, требуя уплаты векселей, давно протестованных перед судом людей и небес. Не сдерживая язвительности, рисует он образ царя, правящего России с почтовой коляски. Он и друга своего, мягкого и доброго Жуковского, живущего при дворе, обучающего жену царя русскому языку и сочиняющего романтические баллады и элегии, пытается убедить. «Полно тебе нежиться в облаках, спустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы на ней свирепствующие разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень своей правде и брось служение идолов. Благородное негодование — вот современное вдохновение». Слово сказано. Конечно, требовать такого от Жуковского немыслимо. Вернее сказать, бесконечно наивно. Уж в этом-то Вяземского не заподозрить. Ну да и не о Жуковском он говорит, о себе. Ртутный столбик термометра, о котором он недавно писал, стремительно пополз вверх и замер на высшей точке. Стихами обозначено начало отсчета. Это уныние. Стихами отмечен и предел — негодование. Я правде посвятил свой пламенный восторг. Не раз из непреклонной лиры он голос мужества исторг. Мой Аполлон негодование, при пламени его свободных уст моих падет бесчестное молчание и загорится смелый стих. Смелость была осознанной. Вяземский отдавал себе отчет в том, что такого стихотворения нет никаких шансов пройти через цензуру, которая готова видеть недозволенные намеки даже в учебнике грамматики. Негодование еще в замысле предназначалось не для печати. Не о нем ли слова поэта в письме к Александру Тургеневу? «Дай срок! Я на горах свободы взгромоздил такую штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет». И не о том ли говорил он в другом письме, в самый разгар работы над негодованием? Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе. Негодование. Огонь животворящий, зародыш лучшего, что я в себе храню. Встревоженный тобой от сна встаю, и благородную отвагою кипящей в волненье бодром познаю могущество души и цену бытию. Страстность этой речи напоминает пылкие монологи современника Вяземского, героя грибоедовской комедии Чацкого. Но тот говорил в гостиных, проповедовал перед глухими, за что и удостоился репутации безумца. К тому же он обличал лишь то, что близко видел и хорошо знал. Круг людей, считающих себя цветом общества. Вяземский метил выше. В саму власть, в ее носителей, в ее законы и порядки. Насильством похоти потоптаны уставы, с ругательным челом бесчеловечной славы бесстыдство предсидит в собрании вельмож, отцов народов зрел, господствующих страхом, советницей владык, губительную лесть, печальную главу, посыпав скорбным прахом, я зрел, изгнанницей поруганную честь. Высокий стиль оды, вызывающий в памяти поэзию Державина, искусно сочетается здесь с резкостью античной сатиры. Недаром Вяземский глубоко изучал творчество Горация. Да и Ювенал, гневный бичеватель пороков, был в ту пору очень популярен среди либеральной российской молодежи, и голос его слышится здесь. Наконец, еще одно имя. Поэта, царям грозившего плахою, Радищева. Сам Вяземский считал негодование подобным путешествию из Петербурга в Москву, сочинением антиправительственным. Читателям-современникам пояснений не требовалось. Для них собрание вельмож было государственным советом Александра I, а отцы народов — главарями Священного Союза. Здесь, у подножья алтаря, там, у престола в высшем сане, я вижу подданных царя. Но где же отечество, граждане? Для вас отечество — дворец. Слепые властолюбие слуги, уступки совести заслуги, взор власти, всех заслуг венец. Здесь перекличка с Рылеевским к временщику. Но у Вяземского все сильнее и резче. Такой обнаженной ораторской остроты не найти даже в признанных обличительных сочинениях, как «Горе от ума» или «Пушкинская деревня». Ищу я искренних жрецов, свободы, сильных душ кумира. Обширная темница мира являет мне одних рабов. Замечательно мастерство, с каким Вяземский разламывает, разводит по соседним стихам слова, составляющие привычную поэтическую связку. Жрецов свободы. Одно резко вколочено в конец строки, другое в начало следующей. И потому оба под ударением. Между ними внезапная пауза, приостанавливающая взгляд и слух, возвращающая условному образу клише его первоначальный реальный смысл. Да еще демонстративно небрежная державинская рифма «жрецов-рабов», неблагозвучная в сравнении со всеми остальными рифмами. Но эта неточность как бы подчеркивает противоречие понятий «жрецов-рабов», их внутреннюю нерифмуемость.